Даша чувствовала его всей своей кожей и мучилась, как от нечистоты. Ей хотелось смыть с себя эту невидимую паутину, вновь стать свежей, прохладной, легкой. Теперь по целым часам она играла в теннис, по два раза на дню купалась, вставала ранним утром, когда на листьях еще горели большие капли росы, от лилового, как зеркало моря, шел пар, и на пустой веранде расставляли влажные столы, мели сырые песчаные дорожки. Но, пригревшись на солнышке или ночью в мягкой постели, второй человек оживал, осторожно пробирался к сердцу и сжимал его мягкой лапкой. Его нельзя было ни отодрать, ни смыть с себя, как кровь с заколдованного ключа синей бороды. Все знакомые, а первая сестра, стали находить, что Даша очень похорошела за это лето и словно хорошеет с каждым днем. Однажды Екатерина Дмитриевна, зайдя утром к сестре, сказала: «Что же это с нами дальше-то будет?» «А что, Катя?» Даша в рубашке сидела на постели, закручивала большим узлом волосы. «Уж очень хорошеешь. Что дальше-то будем делать?» Даша строгими мохнатыми глазами поглядела на сестру и отвернулась. Ее щека и ухо залились румянцем. «Катя, я не хочу, чтобы ты так говорила. Мне это неприятно, понимаешь?» Екатерина Дмитриевна села на кровать, щекою прижалась к Дашиной голой спине и засмеялась, целуя между лопатками. «Какие мы рогатые уродились! Не в ерша, не в ежа, не в дикую кошку!» Однажды на теннисной площадке появился англичанин, худой, бритый, с выдающимся подбородком и детскими глазами. Одет он был до того безукоризненно, что несколько молодых людей из свиты Екатерины Дмитриевны впали в уныние. Даше он предложил партию и играл как машина. Даше казалось, что он за все время ни разу на нее не взглянул, глядел мимо. Она проиграла и предложила вторую партию. Чтобы было ловчее, засучила рукава белой блузки. Из-под пикейной ее шапочки выбилась прядь волос, она ее не поправляла. Отбивая сильным дрейфом над самой сеткой мяч, Даша думала: вот ловкая русская девушка с неуловимой грацией во всех движениях, и румянец ей к лицу. Англичанин выиграл и на этот раз, поклонился Даше, был он совсем сухой. Закурил душистую папироску и сел невдалеке, спросив лимонаду. Играя третью партию со знаменитым гимназистом, Даша несколько раз покосилась в сторону англичанина. Он сидел за столиком, охватив у щиколотки ногу в шелковом носке, положенную на колено, сдвинув соломенную шляпу на затылок и, не оборачиваясь, глядел на море. Ночью, лежа в постели, Даша все это припомнила. Ясно видела себя, прыгавшую по площадке, красную, с выбившимся клоком волос, и расплакалась от уязвленного самолюбия и еще чего-то, бывшего сильнее ее самой. С этого дня она перестала ходить на теннис. Однажды Екатерина Дмитриевна ей сказала: «Даша, мистер Бейльс о тебе справляется каждый день. Почему ты не играешь?» Даша раскрыла рот. До того вдруг испугалась. Затем с гневом сказала, что не желает слушать глупых сплетен, что никакого мистера Бейльса не знает и знать не хочет. И он вообще ведет себя нагло, если думает, будто она из-за него не играет в этот дурацкий теннис. Даша отказалась от обеда, взяла в карман хлеба и крыжовнику и ушла в лес. и в пахнущем горячей смолою сосновом бору, бродя между высоких и красных стволов, шумящих вершинами, решила, что нет больше возможности скрывать жалкую истину. Влюблена в англичанина и отчаянно несчастна. Так, понемногу поднимая голову, вырастал в Даше второй человек. Вначале его присутствие было отвратительно, как нечистота, болезненно, как разрушение. Затем Даша привыкла к этому сложному состоянию, как привыкают после лета, свежего ветра, прохладной воды, затягиваться зимой в корсет и суконное платье. 2 недели продолжалась ее самолюбивая влюбленность в англичанина. Даша ненавидела себя и негодовала на этого человека. Несколько раз издали видела, как он лениво и ловко играл в теннис, как ужинал с русскими моряками, и в отчаянии думала, что он самый обаятельный человек на свете. А потом появилась около него высокая худая девушка, одетая в белую фланель, англичанка, его невеста. И они уехали. Даша не спала целую ночь. Возненавидела себя лютым отвращением и под утро решила, что пусть это будет ее последней ошибкой в жизни. На этом она успокоилась, а потом ей стало даже удивительно, как все это скоро и легко прошло. Но прошло не все. Даша чувствовала теперь, как тот второй человек точно слился с ней, растворился в ней, исчез. И она теперь вся другая, и легкая, и свежая, как прежде, но точно вся стала мягче, нежнее, непонятнее, и словно кожа стала тоньше, и лица своего она не узнавала в зеркале, и особенно другими стали глаза, замечательные глаза. Посмотришь в них, голова закружится. В середине августа Смоковниковы вместе с Дашей переехали в Петербург, в свою большую квартиру на Пантелеймоновской. Снова начались вторники, выставки картин, громкие премьеры в театрах и скандальные процессы на суде, покупки картин, увлечения стариной, поездки на всю ночь в Самарканд к цыганам. Опять появился любовник-резонер, скинувший на минеральных водах 23 фунта весу, и ко всем этим беспокойным удовольствиям прибавились неопределенные, тревожные и радостные слухи о том, что готовится какая-то перемена. Даше некогда было теперь ни думать, ни чувствовать помногу. Утром лекции, в 4 прогулка с сестрой, вечером театры, концерты, ужины, люди. Ни минуты побыть в тишине. В один из вторников после ужина, когда пили ликеры, в гостиную вошел Алексей Алексеевич Бессонов. Увидев его в дверях, Екатерина Дмитриевна залилась яркой краской. Общий разговор прервался. Бессонов сел на диван и принял из рук Екатерины Дмитриевны чашку с кофе. К нему подсели знатоки литературы, 2 присяжных поверенных. Но он, глядя на хозяйку длинным, странным взором, неожиданно заговорил о том, что искусства вообще никакого нет, а есть шарлатанство, факирский фокус, когда обезьяна лезет на небо по веревке. Никакой поэзии нет. Все давным-давно умерло. И люди, и искусство. Россия — падаль, и стаи воронов на ней, на вороньем перу. А те, кто пишет стихи, все будут в аду. Он говорил негромко, глуховатым голосом. На злом бледном лице его розовели 2 пятна. Мягкий воротник был помят, и сюртук засыпан пеплом. Из чашечки, которую он держал в руке, лился кофе на ковер. Знатоки литературы затеяли было спор, но Бессонов, не слушая их, следил потемневшими глазами за Екатериной Дмитриевной. А затем поднялся, подошел к ней. И Даша слышала, как он сказал: «Я плохо переношу общество людей. Позвольте мне уйти». Она робко попросила его почитать. Он замотал головой и, прощаясь, так долго оставался прижатым к руке Екатерины Дмитриевны, что у нее порозовела спина. После его ухода начался спор. Мужчины единодушно высказывались: все-таки есть некоторые границы, и нельзя уж так явно презирать наше общество. Критик Чирва подходил ко всем и повторял: «Господа, он был пьян в лоск». Дамы же решили, пьян ли был Бессонов, или просто в своеобразном настроении, а все равно он волнующий человек. Пусть это всем будет известно. На следующий день за обедом Даша сказала, что Бессонов ей представляется одним из тех подлинных людей, чьими переживаниями, грехами, вкусами, как отраженным светом, живет, например, весь кружок Екатерины Дмитриевны. «Вот, Катя, я понимаю, от такого человека можно голову потерять». Николай Иванович возмутился. «Просто тебе Даша ударила в нос, что он знаменитость». Екатерина Дмитриевна промолчала. У Смоковниковых Бессонов больше не появлялся. Прошел слух, что он пропадает за кулисами у актрисы Чародеевой. Куличок с товарищами ходили смотреть эту самую Чародееву и были разочарованы. Худа, как мощи, одни кружевные юбки. Однажды Даша встретила Бессонова на выставке. Он стоял у окна и равнодушно перелистывал каталог, а перед ним, как перед чучелом из паноптикума, стояли две коренастые курсистки и глядели на него с застывшими улыбками.